Глава 13. Федор грустно рассматривал Сашко. Лицо того было совсем зеленым от качки. Федор всегда думал, что это образное выражение, лицо позеленело. Но нет. Сашко натурально стал серо-зеленым, цвета старой капусты. «Ты пошел наверх. Чего в кубрике сидишь?» «Наверху еще больше качает», — слабым голосом ответил Сашко. «Иди, проветрись. На палубе меньше укачивает, проверено». Парень недолго подумал, но потом поплелся вверх. «Когда же я уже привыкну? Месяц как не отпускает», — пробурчал он. «Никогда. Говорят, иногда так качает, что цепляет вообще всех». «Гадость какая! Говорила мне мама, иди на завод, а не в морскую пехоту. Сейчас бы крутил гайки, а не вот это вот все». «Иди, иди, крутильщик гаек». Федор взял письмо, обмакнул в чернила и начал письмо. «Здравствуй, моя милая Лиззи. Очень соскучился по тебе. У меня все хорошо. Идем мы прямым курсом к южным берегам. В прошлый раз хотел отправить тебе весточку из порта, но офицеры запретили. Но ты знай, что все у меня в порядке. Настроение бодрое. Ты интересовалась, где я брал тот отличный эскалоп? Так в той лавке у Майнуса Найнера, помнишь? На Лиговке 31. Обязательно возьми, не пожалеешь. Тут забавный случай был. В порту подобрали каких-то очкариков, так они в море ни разу не бывали, их так штормит, что они даже ходить не могут. Матросы от этого зрелища очень веселятся. Да, и еще, пока не забыл, там должен зайти Йозеф, занести 6 рублей. Смотри, чтобы все отдал. И возьми лучше серебром. Пригодится. А вообще тут очень красиво. Море по ночам светится, вокруг ходят целые волны огня. В них шныряют темные рыбины. Словами не передать, какая это красота. Твой брат Федор. Бронефрегат счастливый. Сорока закончил шифровку для Улицкого, сложил письменные принадлежности, плотнее закрутил чернильницу. Откинулся на койку и закрыл глаза. «Ох, раскроют нас. Нехорошее у меня предчувствие», — заявил умник. «Ничего не раскроют», — ответил змей. «Нормально все». «Но офицеры тоже не идиоты, по-моему. Все очевидно мы написали». «Уймись». «Так, оба заткнулись. Мне поспать надо перед вахтой», — вмешался в спор Федор. «Чё говоришь?» — сонным голосом спросил Гаврилюк с соседней койки. «Ничего, спи». Григорий отвернулся к стенке и буквально через несколько мгновений снова захрапел. На бронефрегате «Счастливый» по штату было положено 2 отделения морской пехоты, 25 человек, как раз на 2 штурмовые лодки. И 1 лейтенант для порядка. Но это военное время, а в мирное, благо, если человек 8 набиралось. Но тут вдруг из Адмиралтейства пришел приказ набрать полное штатное расписание и готовиться к дальнему походу. Пришлось набирать 5 офицеров, больше 100 матросов и почти 20 морпехов. Старослужащие сразу принялись к поверкам и воспитанию подкрепления. Матросов заставляли швабрами разгонять помехи от антенны радиотелеграфа. Новоявленным морпехам досталось ответственное задание по продувке макарон перед готовкой. Федор немедленно отличился, наладив эту важную работу, после чего сам сел и принялся заниматься выдуванием из макарон лишнего воздуха. За это немедленно был замечен руководством и как человек проверенный был назначен заместителем командира 2-го отделения. Неожиданно для себя Федор на корабле встретил знакомого. Да еще какого! При первом построении он среди офицеров с удивлением заметил Кузю. Гюнтера Кузнецова, того самого из училища. С важным видом, в офицерской форме и с погонами младшего лейтенанта. Кузя выглядел великолепно. Федор немедленно уставился на него. Гюнтер же мазнул по нему взглядом и отвернулся. Не узнал, что ли? Вечером, когда Федор собирался ложиться спать, к нему подошел незнакомый матрос и попросил выйти на палубу. Сказал, что приказ офицера. Там матрос ушел и сказал подождать. Как только он скрылся, к Федору тихо подошел Гюнтер и зашептал. «Сорока, мы не знакомы. Если узнают, что мы вместе учились, нас быстро переведут отсюда. Так что тихо, никому ни слова». После чего развернулся и, не говоря больше ни слова, ушел. Федор ничего не понимал. Ему никто не говорил, на что обращать внимание и вообще чем заниматься. Попросили просто в письмах сообщать обо всем подозрительном. Федору все это не нравилось, но выбора у него особо не было. В какую игру его втянули, было совершенно неясно. Но одно было понятно. Гюнтер тоже в этом завязан. Морпехом на бронефрегате, естественно, тоже находилась работа. Охрана мостика, охрана оружейной комнаты, карцер, если там кто-то сидит. Очень важно для морской пехоты было содержание кормового орудия. Исторически оно всегда числилось за морпехами. Все должны быть заняты делом. А если работы не было, то она очень быстро создавалась. Например, очень неприятная вахта была на машине. Жарко, душно. Жутковатые големы-автоматоны, которые ритмично кидали уголь в топки или молча следили за непрошенными гостями. Это было неприятно. Сегодня ночная вахта Федору досталась на корме. Сиди, смотри на океан. Огненные 20-е. После заката вся вода заполнялась светящимся планктоном. Это было неимоверно красиво. Федору нравились эти ночные дежурства. Сегодня было безветренно, поэтому паруса были опущены. Мерный стук лопастей ходовых колес и плеск волн успокаивали. Умник и змей обычно молчали и не спорили со своим хозяином на ночных дежурствах. Все вместе они просто смотрели на переплетение живого огня. И вообще Федор с удовольствием брал самые тяжелые поручения и самые глухие ночные вахты. Сослуживцы на него поглядывали с настороженностью, но с определенным уважением. Дело было не в каком-то особом альтруизме, просто Федор боялся засыпать. Тяжелые вязкие сны постоянно преследовали его. Дворянчик из подвала, который сломал шею осьминоги, которые бросали истерзанное тело старшего Зюида в яму, и самое неприятное — Инга. Холодное неподвижное лицо, закрытые глаза. Каждый раз. Каждую проклятую ночь. От медитативного наблюдения за океаном его отвлек тихий стук каблуков. На корму, не заметив Федора, вышла женская фигура. Федор понял, что это девушка из тех ученых, которых они забрали в прошлом порту. Сойти на берег тогда команде не разрешили, но Федор стоял на посту и видел, что из 6 новых пассажиров у одного явно была женская фигура и длинные светлые волосы. Краем уха он слышал, как офицеры обсуждали книжных червей, яйцеголовых, и почему-то несколько раз всплывали какие-то осы. «Доброй ночи», — сказал девушке Федор. Та вздрогнула и испуганно обернулась. Федор открыл шторку фонаря и посветил себе на лицо. «Ой, здравствуйте! Я не думала, что здесь кто-то есть». Теперь Федор мог разглядеть ее поближе. Не сказать, что красавица, но милая. Совсем небольшого роста, холодные голубые глаза. Извините, если напугал. Ничего страшного. Меня зовут Хельга. Хельга Шлоссе. Старший матрос Федор Сорока. Девушка кивнула и отвернулась к светящемуся морю. Повисло молчание. «Мелковато», — размышлял змей. «И слишком худая». «Зато глаза умные», — возразил умник. «Хотя страшненькая девушка, все равно девушка». «Ничего она не страшненькая, тебе лишь бы все испортить». Федор обычно терпел эти разговоры и старался на них не реагировать. На мысли в голове эти двое не обращали внимания или делали вид, что не слышат. Но вот вслух разговаривать с самому собой явно не стоило. «Красиво», — тихо сказала девушка. «Очень», — ответил Федор. «Это планктон». «Я знаю. Много слышала, но ни разу не видела. И вообще, я впервые плыву на корабле. А вы много плавали? Как вас там Федор? Федор. Приходилось поплавать, да? Соврал Сорока. Признаваться, что это его первый большой поход, не хотелось. А можете, я буду вас называть Теодор? Мне так проще. Федор вздохнул и с некоторым трудом согласился. «Вы откуда?» — спросил он, чтобы перевести тему. «Из Грубина. Это Франкский рейх». «Странно видеть иностранного гражданина на военном корабле». «Я гражданинка империи Орс. Я переехала пару лет назад». «Даже так?» «Императорская академия естественных наук империи Орс может быть очень убедительна». «Не, ну ладно, ничего такая деваха. Шея ровная». Продолжал размышлять змей. «Это что? Такой комплимент про шею?» Слегка возмутился умник. «Ну, ровный же. И нос. Вот тоже ровный». «Это называется точеный профиль». «Сам ты точеный. Профиль как профиль. Но я бы на нее поглядел, когда она купаться бы пошла». «А вы откуда, Теодор?» «Из Лосбурга». «Красивый город. Что ж, я, пожалуй, пойду в каюту. Надо выспаться. Завтра обещали заход в порт. Не думаю, что в следующий месяц у нас будет такая возможность». «Почему?» – удивился Федор. «Вряд ли на закатных островах есть хоть что-то похожее на приличный порт и хоть какую-то цивилизацию». «На закатных островах?» «Ну да. Мы же туда плывем. Вы не знали?» «Если честно, то нет. Нам офицеры не докладывают, я думал, мы в шахство плывем. К Мусаидам». «Нет, нам надо на самую южную оконечность закатных островов. И даже немного дальше». «Извините, Хельга, а можно нескромный вопрос? А кем вы работаете?» «Вот уж точно нескромный. Энтомолог». «Вы изучаете бабочек?» «Можно и так сказать», усмехнулась девушка. «Доброй ночи, Теодор. Спокойного вам дежурства». «Тогда последний вопрос. Я видел, как вы поднимались к нам на борт под руку с высоким блондином. Это ваш жених?» «О, боже упаси!» — рассмеялась девушка. «Это мой недалекий братец Тайвин. Жениха у меня нет, к счастью. Все? Или еще будут вопросы?» «Нет. Прошу простить меня за назойливость». Федор коротко поклонился. «Вы очень странный для простого матроса, Теодор». «Ха, я тебе всегда говорил, что ты дурак», — довольно заявил змей. «Странный не значит дурак. Поправь ее, что ты старший матрос», — задумчиво комментировал умник. «И вообще, может, она флиртует с тобой? Или нет? Совершенно непонятно, когда эти женщины что-то говорят и что думают». «Ну, тогда самый последний вопрос», — сказал Сорока, вспомнив разговор офицеров на мостике. «Это связано с осами?» Девушка странно посмотрела на Федора, ничего не ответила и ушла. После вторых склянок Федор сменился. Команда готовилась к заходу в иностранный порт. Матросы натирали медь, красили корпус, пытались до блеска надраить трубы паровой машины. Бежали на корму, быстро курили и бегом возвращались назад. Когда бронефрегат «Счастливый» должен был появиться в порту, все, вот буквально все, будут видеть его великолепие и мощь. Федор в этом не участвовал, он спустился в кубрик и лег отсыпаться. Надеялся он лишь на то, что сегодня обойдется без кошмаров. Вечером вернулись те, кого отпускали в первую очередь. Они восторженно рассказывали о том, что увидели, где побывали и что попробовали. На следующий день все повторилось. Федор без проблем поменял свое место в очереди на пачку папирос. Потом угостил этими папиросами матросов, которым не повезло до сих пор сойти на берег. На третий день Федор сошел на твердую землю. Вокруг шумел южный порт. Сотни людей в яркой одежде, запахи керосина, цветов, специй, жареного мяса и сырой рыбы. В толпе портовые рабочие толкали груженные тележки и громко кричали, чтобы им дали проехать. Огромный паровой кран продолжал погрузку угля на их бронефрегат. Федор отбился от группы матросов, которые прямиком отправились в местные кабаки, сказал, что пойдет с теми, кто хочет посмотреть на достопримечательности. К ним же он тоже не отправился. С помощью жестов, показывая узкие глаза и быстрые поклоны, выяснил у местных, где здесь находится квартал выходцев из Жэньшэ. Там довольно быстро нашел лавку, помеченную золотыми змеями. Здесь они с торговцем быстро нашли общий язык, и Федор купил себе несколько больших шариков хуна. После чего отправился в местную почтовую службу и отправил письмо как будто сестре, но на самом деле Улицкому. В кабаке его уже ждали. Сашко, основательно захмелевший, танцевал с двумя невысокими чернявыми девушками. «На обезьянок похоже», — прокомментировал змей. «Горилла поймал двух мартышек и измывается». Девушки не производили впечатления измученных, наоборот, они весело смеялись и заставляли Сашко их катать. Григорий тоже был тут, он беседовал с какой-то на первый взгляд приличной мадемуазель у стойки бара. Федор решил им не мешать. Взял себе местный острый холодный суп с кусочками льда и крахмала. Прихватил пару кружек пива, сел в темном углу, раскрошил себе немного хуна в суп. Еда оказалась неожиданно вкусной, хоть на первый взгляд Федора слишком острой. «Сорока, выручай!» Рядом с ним повалился на стул Гаврилюк. «Что случилось?» «Денег не хватает. Займи, друг!» «Ты ж брал с собой!» «Да, не хватает!» «А, я понял. Там у адемуазель за стойкой. Дорого?» «Вон, бери пример с Сашка. Ему на целую толпу хватает. И пусть что страшненькие». «Да чтоб ты понимал!» Обиделся Григорий. «Ладно». Федор достал кошелек из кармана. «Бери. Только осторожнее там». «Не учи ученого!» Улыбнулся Гаврилюк, забирая кошелек и вскакивая. «Спасибо, сорока. Век не забуду. Хотя постой. А как же ты?» «Развлекайся. Мне хватит на сегодня». «Ну как знаешь». Ответил, убегая, Григорий. Федор сидел в дальнем углу кабака и глядел, как золотые змеи оплетают присутствующих. Захотелось с кем-нибудь поговорить. Как жаль, что тут нет его чайника. Может, прикупить тут на рынке похожий? Нет, это будет не то. Как будто предам друга. Может, забуриться к Гюнтеру? Это ж надо. Друг и вдруг так себя ведет. Не подходит и делает вид, что незнаком. Дверь в кабак открылась, распугав кучку змей, что собралась у входа. В помещение зашли ученые с их корабля. Настороженно оглянулись и сразу направились к барной стойке. Федор разглядывал Хельгу, которая тоже пришла с ними. Увидев сороку, девушка заметно обрадовалась и пошла в его угол, потащив за собой своего длинного блондинистого брата, который шел неохотно и слегка пошатываясь. «О, ты здесь!» заявила она. «Присаживайтесь». Блондин скривил лицо, внимательно осмотрел стул, но все-таки сел. «Рекомендую местный холодный суп. Неожиданно вкусно», — сказал им Федор. «Не знаю, Хельга, по-моему, это жуткая дыра», — заявил брат Хельги, оглядываясь. «Не будь снобом, Тайви. Будь добрее и человечнее к окружающим». «Отношение к окружающим?» Высокомерно заявил Тайвин. «Зависит от того, зачем они тебя окружили». «Теодор, не обращайте внимания на моего брата. Он всегда и всем недоволен». «А с чего мне быть довольным? То, что я просиживаю штаны с простой матраснёй?» «До отправки назад еще 2 часа. Можешь на улице постоять, подождать, проветриться». Начала злиться девушка. «Всегда неприятно находиться рядом с семейными разборками», — расслабленно сказал умник. «А мне фиолетово», — лениво ответил змей. Федор рассматривал, как небольшие змеи заползали возмущающемуся блондину прямо в рот и глаза. «Да, я чувствую от окружающей деревенщины угрозу», — шипел Тайвин. «Если человек не образован, то он мало чем отличается от обыкновенного животного. И самое ужасное, мало того, что они не хотят учиться, они просто не могут. Девушка покраснела и пролепетала. «Извините, Тео». «Да, ничего страшного», — ответил Федор. «Продолжайте. Я со своим братом точно так же ругался». «Да, не могут», — продолжал вещать блондин. «Ты знала, что простых матросов специально не обучают навигации или даже плаванию? Для того, чтобы они не думали поднять бунт против офицеров. Куда они денутся, если не понимают ничего дальше гребли на лодках или чем вы там занимаетесь?» «Картошку чистим», — заявил Федор. «Вот, вот яркий пример». «Он что ли пьян?» — спросил Сорока девушку. «Это была плохая идея сюда заходить», — ответила она. «Мы, пожалуй, пойдем». «Оставайтесь. Я не такое слышал. Как раз уже и суп несут. Просто больше не давайте ему спиртного». На некоторое время повисло молчание, пока явно проголодавшиеся ученые поглощали местные изыски кулинарии. «Ваш брат тоже энтомолог?» — наконец спросил Федор. Блондин фыркнул, но ничего не ответил. «Мой брат занимается автоматонами». «Алгоритмизации автоматонов попрошу». «Ой, ешь уже! Скажи спасибо, что Теодор тебе не надавал оплеух за твое вызывающее поведение». «Еще чего», — ответил Тайвин, но замолчал и продолжил есть. «Странно», — заметил умник. «Странно», — тихо сказал Федор. «Почему?» — удивилась девушка. «Ну, зачем на закатных островах энтомолог, я еще могу понять. Насекомых там, наверное, столько, что ловить замучаешься. Но зачем на островах специалист по автоматонам?» «По алгоритмизации автоматонов», — перебил его блондин. «Давай ему врежем», — предложил змей. Девушка закусила губу, но ничего не ответила. «Это от вашего дремучего скудоумия вам и непонятно. На самом деле все просто», — слегка заплетающимся языком ответил Тайвин. «Мы плывем за тайной, за панацеей. Сестренка, перестань пихаться. За тем, что изменит всю науку. Да что науку, всю цивилизацию». «Очень интересно. Продолжайте», — медовым голосом подбодрил его Федор. «Все это жутко секретно. На самом деле мы едем за Сорока». К ним подлетел Сашко. «Сорока, там Григория бьют!» В первую секунду Федору захотелось ответить, что, мол, пусть бьют, тому полезно будет. Но потом он вспомнил, что он заместитель командира отделения, а тут иностранный порт. Федор встал и быстро пошел туда, куда его тащил Сашко.